«Гусь-гусь» и аудиоиздательство «Вимба» представляют сказки Шарля Перро. «Красная шапочка». Жила-была в одной деревне такая хорошенькая девочка, что лучше ее никто никогда не видел. Мать и бабушка любили ее без памяти. Добрая бабушка шила внучке маленькую красную шапочку, которая ей так шла, что девочка носила ее, не снимая. И девочку везде стали называть Красной Шапочкой. Красная шапочка. Красная шапочка. Однажды мать напекла пирожков и сказала девочке: «Пойди навести бабушку. Я слышала, что она захворала. Отнеси ей пирожков и этот горшочек масла». Красная шапочка сейчас же пошла к бабушке, которая жила в другой деревне. Проходя через лес, она встретилась с волком, которому очень захотелось ее съесть, так как он 3 дня ничего не ел. Но он не посмел это сделать, потому что поблизости в лесу работали дровосеки. Волк ее спросил: «Куда ты идешь, красная шапочка?» Бедная девочка не знала, как опасно разговаривать с волком, и сказала ему: «Я иду навестить мою бабушку и несу ей пирожков и горшочек масла». «Ага, а далеко живет твоя бабушка?» «О да, это за той мельницей, что виднеется вон там, вдали, на краю деревни». «Хорошо, я тоже хочу ее навестить. Я пойду по этой дороге, а ты ступай по той. Увидим, кто из нас там будет раньше». Волк пустился бежать со всех ног по самой короткой дороге, а маленькая девочка пошла по самой длинной. Она шла и забавлялась, рвала орешки, бегала за бабочками и делала букеты из цветочков, которые ей попадались по дороге. Волк быстро добежал до бабушкиного дома и постучался. Тук-тук. Бабушка спросила: «Кто там?» «Ваша внучка, Красная Шапочка», — сказал волк, изменяя свой голос. «Я принесла вам от мамы пирожков и горшочек масла». Добрая бабушка лежала в постели, потому что ей немного не здоровилось, и крикнула ему: «Потяни за ручку, двери откроются». Волк потянул за ручку, и дверь открылась. Он бросился на добрую старушку и съел ее всю в один миг, так как 3 дня ничего не ел. Потом он запер дверь, натянул на себя бабушкин халат и лег в бабушкину постель, поджидая Красную Шапочку, которая скоро пришла и постучала. Тук-тук. «Кто там?» Красная Шапочка услыхала грубый голос волка и сначала испугалась, но потом, подумав, что бабушка, наверное, простудилась, отвечала: «Ваша внучка, Красная Шапочка, я принесла вам от моей мамы пирожков и горшочек масла». «Потяни за ручку, двери откроются». Маленькая Красная Шапочка потянула за ручку, и дверь отворилась. А волк спрятался под одеяло и сказал ей: «Поставь свою корзинку на стол и подойди ко мне». Красная шапочка подошла поближе. Ее очень удивило, какая бабушка странная. «Бабушка, какие у вас большие руки!» «Это чтобы тебя крепче обнимать, моя девочка!» «Бабушка, какие у вас большие уши!» «Это чтобы лучше слышать тебя, дитя мое!» «Бабушка, какие у вас большие глаза!» «Это чтобы лучше видеть тебя, дитя мое!» «Бабушка, какие у вас большие зубы!» «Это чтобы съесть тебя!» И с этими словами злой волк бросился на красную шапочку и съел ее. Он так громко зарычал своим жутким волчьим голосом, что его услышали дровосеки. Они вбежали в дом, взмахнули топорами и убили волка. Из волчьего живота тотчас вылезли бабушка с красной шапочкой, живые и невредимые. Это была сказка «Красная шапочка» в исполнении Полины Кутеповой. Еще больше детских сказок и аудиокниг можно найти на сайте издательства «Вимба» vimba.ru.